15 марта в Пхеньяне в Центральном доме рабочих прошло собрание представителей рабочего класса и профсоюзников, которые выразили свою решимость ознаменовать слет передовиков эпохи Малима гордыми успехами. Здесь были заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильхуан, соответствующие работники, руководители и члены профсоюзных организаций и рабочей столицы. На нем было зачитано обращение создателей духа провинции Каньвон к трудящимся страной, после чего следовали речи. Выступавшие выразили решимость полностью проявлять революционный дух героического кимрсенского кимчинерского рабочего класса в авангарде борьбы за создание темпов Малима по примеру создателей духа провинции Каньвон.